Упрямая новгородка выслушала его молча, склонив свое бледное застывшее лицо, а потом вдруг протянула государю на ладони камень дивной красоты, изумруд, по форме напоминающий сердечко. На удивленный взгляд Ивана Васильевича она ответила: «Этот камень перешел к Софии Мануиловне по наследству от далекого предка-крестоносца. Она отдала его дочери, и Любаша носила изумрудное сердце на цепочке, как амулет. Теперь же камень по закону принадлежит ее мужу, князю Раздольскому. Но я не знаю, доживу ли до возвращения князя, да и не хочу держать такую драгоценность в монастыре. Думала отдать его отцу Афанасию, но потом решила, что такой редкий камень надо показывать тебе, великий князь. Сделай милость, возьми его до возвращения Максима Раздольского». Глаза Ивана Васильевича загорелись при взгляде на столь необычную и красивую драгоценность. Он взял камень двумя пальцами, стал рассматривать его на свет, показывать двум постельничьим боярам и восхищенно приговаривать: «Да!» Екатерина Демидовна еще ниже склонила голову и чуть заметно улыбнулась. Она знала, чем удивить государя. Знала также и о том, что вряд ли Иоанн отдаст такую редкую драгоценность ее законному владельцу, каким теперь является вдовый князь Максим. На то и был расчет монахини, которая ненавидела погубителя Великого Новгорода и не любила распутного мужа своей несчастной племянницы. Она надеялась хотя бы с помощью камня столкнуть между собой двух немилых ей людей. Кроме того, Екатерина Демидовна давно предостерегала родственников, что этот камень приносит несчастье, и даже советовала Софии Мануиловне его продать. Монахиня считала, что изумруд, добытый крестоносцем на святой земле, до этого был украден сарацинами из христианского храма, а потому свою недобрую силу утратит лишь тогда, когда вернется обратно в храм. Иван Васильевич, довольный поступком Екатерины Демидовны, милостиво заметил: «Ну что ж, сударыня, ты поступила честно. Не ожидал я, что твой брат скрывает от меня такую красоту. Ну да царство ему небесное, как и его жене и дочери. Они приняли мученическую смерть, за это им все грехи простятся. А самоцвет я передам князю Максиму, не сомневайся. Ну, а ты, матушка, попросишь чего-нибудь для себя за свою честность и покорность?» «Для себя ничего, государь, лишь помоги достойно похоронить моих близких, да еще помоги куда-нибудь пристроить челядь моего брата, чтобы люди не мыкались, оставшись без хозяина и без крыши над головой». «Ну что ж, дело говоришь», — кивнул Иоанн. «Слуги боярина теперь перейдут к князю Раздольскому, и я обижу его о них позаботиться, а похороны будут достойными. Отвечать за исполнение поручаю Игнатию Засекину, как моему боярину и родственнику Максима Даниловича». Засекин выступил из тени вперед, и Екатерина Демидовна, увидев, какое у него печальное и бледное лицо, даже удивилась. Неужели великокняжеский стольник так глубоко скорбит о несчастьях своего двоюродного брата? Иван Васильевич сдержал обещание, и похороны семьи Поливановых прошли с надлежащими почестями. И только Пелагея Кондратьевна, рыдавшая без причитаний, знала, что одно из имен священники-плакальщицы поминают неправильно, и в мыслях заменяла любовь на Варвару. Когда в Кучковом поле нашли убитых Касьяна и Увара, никому не пришло в голову увидеть связь между их гибелью и долгим отсутствием Пелагеи в ночь пожара. Все поверили, что обезумевшая от горя мамка в одиночку ходила искать Екатерину Демидовну. Преданность Кондратьевны Любаше была всем известна. И никто бы не подумал, что мамка скрывает в своем сердце страшную тайну об участи боярышни. Пелагея не захотела вместе с другими слугами поселиться в имении князя Раздольского, а предпочла труды и молитвы в бедном монастыре, где приютила ее матушка Екатерина. Вместе с Пелагеей и Екатериной Демидовной безутешно горевала Лиза. Скоро должно было состояться ее венчание с Игнатием Засекиным, но девушке хотелось отодвинуть это событие, ибо сейчас, после гибели любимой подруги, оно казалось неуместным. Она попросила родителей отсрочить свадьбу, но купцы Шитнёва не соглашались, боясь упустить выгодного жениха. Тогда Лиза решила поговорить с самим Игнатием.